Глава 11. «Да, насчет наркотиков, вот». Андрей зашуршал чем-то в карманах и выдал коту и Жене по небольшой коробочке. Женя с любопытством уставилась на упаковку. 4 небольших шприца в металлизированном блистере. Либертарианская республика. Экспортный вариант. Инъекция счастья и скорости. На блистере был целый набор защитных голограмм, подтверждающих качество, место производства. Венчали все это буйство защитных мер пару акцизных марок родом с другой стороны глобуса. «Что там?» «Написано же. Эмпатоген, стимулятор, слабенький галлюциноген, нетоксичный, имеет качество взрывной толерантности, чаще раза в месяц просто не действует, летальная доза почти пол-литра, истинный шедевр современной фармакологии. Среди опытных торчков это вещество называется звездный свет». «Все делается красивым?» «И интересным. А теперь погнали». Темнота, расцвеченная редкими молниями, окутывала пространство. Без линз Рыжик не смогла бы разглядеть даже свои ноги. Шум дождя скрадывал звуки. В какой-то момент Женя отключила функцию навигатора и крепко взяла кота за руку. Сразу обострилось сенсорное восприятие. Женя шла через темноту, и ей казалось, что в целом мире нет ничего, кроме теплой руки и шума дождя. Девушка улыбалась, глядя в темные небеса. Сенсорное восприятие совершило очередной скачок. Предвкушение, страх, возбуждение. Словно сверкающие огни в океане мрака. Девушка прикоснулась восприятием к коту. И с головой окунулась в его эмоции. Как и в первый раз, что-то внутри нее застыло в трепете. Так она ощущала детей. Кот не боялся. Вообще. Его эмоциональный фон был полон предвосхищения, затаенной радости и какого-то инфернального любопытства. К слову, при первом общении Женя вообще не поверила, что кот — человек. Первый вопрос, который она задала ему при знакомстве, был: «Молодой человек, а вы индиго или синего уровня модификант, и какого рода?» Кот долго и от души ржал. Рыжик попыталась вывести его на чистую воду и едва не угробила, но это другая история. Тут стоит пояснить, о чем идет речь. Как и у психиков, у людей, идущих путем модификации собственного организма, есть своя градация. Определяется она так называемой глубиной модификации. Рассматривается она по цветам, от красного оранжевого, в котором находятся обычные люди, установившие себе линзы и модуль интерфейса, и до фиолетового, где обитают люди, полностью оцифровавшие свое сознание. При этом мыслящие машины также имеют градации антропоморфности. От красного, где находятся вычислительные программы для обработки статистической информации, до фиолетового, где машина с трудом отличима от человека. Биологические модификации имеют ту же градацию, но в пиковом значении модификант уже не может считаться человеком, ни биологически, ни психологически. Модификации Жени лежат в зеленой области. Прислушиваясь к эмоциям кота, девушка и сама погрузилась в это волшебное состояние. Ожидание чуда. Предвосхищение праздника. Прошло 20 минут. Бредущие сквозь тьму молодые люди остановились. Женя продрогла. Вокруг были люди. Много людей. Последние 5 минут они шли, непрерывно касаясь кого-то. «Так, обратный отсчет пошел. Делай, как я». Адвокат вскрыл блистер и вытащил шприц. Потом закинул голову и ввел иглу прямо в уголок глаза. «Не слушай этого кайфажора. Судя по инструкциям, надо делать так». Кот тоже вытащил блистер и стал нащупывать себе еремную вену на шее. «Так, давай лучше я. Ты вот, при прочих равных, не похож на инъекционного наркомана». Девушка выхватила тюбик и одним движением воткнула ему прямо в еремную вену, которая была услужливо подсвечена медсканером, после чего вскрыла свой тюбик и проделала ту же процедуру с собой. По телу пробежали мурашки, и в этот момент в мир пришла музыка. Гулкий ритм в такт биению сердца. Все разговоры стихли. В мире не было ничего, кроме дождя и стука огромного сердца. Женя остро ощутила запах. Вода, мокрый камень, запах грозы. И тут мир взорвался. В небе вспыхнул целый рой светящихся шаров. Расставленные по периметру лазерные установки пронзили небо многочисленными импульсами, испаряя летящие капли. Воздух резко потеплел. К стуку сердца добавился еще один ритм и еще один. Казалось, музыка идет от поверхности поля. Сила звука была такой, что летящие капли застывали в воздухе, Где-то сбоку в небо ударил огненный фонтан. Бьющие с разных сторон лазерные лучи начали рисовать в возникшем облаке какие-то фигуры. Шары летели в странном хороводе, то сливаясь с другими светящимися шарами, то вновь распадаясь на более мелкие. Женя была ошеломлена. Наркотик вливался в мозг, заставляя мир крутиться в цветном хороводе. По телу пронеслась горячая волна, изгибая тело в такт музыки. Бьющий свет сливался в странные картины, наполняя все происходящее каким-то странным смыслом. Женя взглянула на свои руки. Цветной узор фракталов покрывал кожу причудливыми татуировками. Она развела их в стороны, и в воздухе повис цветной шлейф. Она взглянула на кота. Фигура парня расплывалась, словно это он сейчас, причудливая световая проекция. Начало теряться ощущение собственного тела. Светящееся облако над танцующей толпой ударила молния, и еще одна. Разряды били между светящимися каплями шарами, запахло озоном. И вот, бившие разряды сложились в причудливую фигуру танцующего человека, марионетку со светящимися суставами, соединенными электрическими разрядами, которая двигалась в такт музыки. Непрерывные молнии дополняли музыку рокотом укрощенной стихии. Болезненный приступ тошноты скрутил желудок девушки. Комок прыгнул к горлу. Рыжик сложилась пополам и ее вырвало. В следующий миг она с благодарностью отметила руки, с нежностью подхватившие ее волосы. «Рыжик, с тобой все хорошо?» — прокричал кот ей на ухо. Женя попыталась ответить с помощью импланта, проговаривая мысленно ту фразу, которую не стала произносить из-за громкости музыки. Но, к ее удивлению, чип не сработал. «Что-то с имплантом. Ничего не работает». «Все нормально. Это эффект психоделика. Мозг расширяет области обработки информации, а имплант взаимодействует с конкретными нейронными группами. Сейчас твой мозг генерирует внутренний диалог с другими областями мозга, потому не работает имплант. Через 3 часа все придет в норму. Если не догоняться, не бойся». Приступ тошноты закончился так же внезапно, как и начался. Теперь Женя рассматривала лицо кота. Капли дождя, всполохи света и сильнейшие искажения делали лицо парня фантастической маской, словно кто-то рисовал картину, капая на холст тягучие капли масла. Она прикоснулась кончиками пальцев к его лицу. «Ты такой интересный! Ты самый интересный человек из тех, кого я знаю! Пока я не встретила тебя, я не думала, что жизнь может быть такой...» «Такой веселый?» Слова парня оставили в воздухе светящиеся волны. «Нет, веселья мне и без тебя хватало. Я часто влипала в неприятности. Не интересный, а такой волшебный. То, что происходит сейчас, все эти тайны, ты сам. Я ощущаю себя маленькой девочкой, попавшей на страницы любимой сказки. Это так... так...» «Будто кто-то пишет книгу с твоим участием». «Да, ты прав. Словно все происходящее срежиссировано. Но знаешь, кто бы ни был автор той книги, в которой мы с тобой живем, я хочу сказать ему спасибо. Я до этого не была такой счастливой. Ты меня по-настоящему любишь. Я знаю, я это чувствую. Рядом со мной были мужчины, они на меня смотрели. Там было многое, вожделение, гордость, радость. Но ты любишь, как ребенок. Меня никто никогда так не любил. Я не знала, что люди вообще так могут. Хотя до сих пор не понимаю, что ты во мне нашел». В этот момент создающий напряжение ритм музыки оборвался, сменившись новой темой.